Однако положение Василия не исключало его вылетов в район военных действий и участия в боях. Черт его знает, этого веснущатого взбалмошного юнца, рыжеватого, как и Светлана. Низкорослый, худой, весом всего килограммов на 50 с небольшим, он выглядел пареньком-подростком. И даже мундир, высокую должность он получил в 19 лет, не придавал ему солидности. Чтобы уберечь Василия от всяких случайностей, Берия, посоветовавшись с военными, добился назначения своего подопечного на пост начальника инспекции ВВС Красной Армии. Была также подготовлена инструкция о том, что начальник инспекции, как лицо весьма ответственное, не имеет права приближаться к линии фронта, пересекать ее, вступать в воздушный бой с противником даже на нашей территории. Таким образом, стремительно возвысив Василия Сталина, сообразительный Берия убил сразу нескольких зайцев. Обезопасив юного авиатора, он тем самым обезопасил себя. И Иосифу Виссарионовичу доставил удовольствие. Сын продвигается по службе без вмешательства отца и занял такое положение, что о нем можно было не беспокоиться. Неприятности на фронте следовали одна за другой. Сталин, естественно, нервничал, принимая различные меры, чтобы исправить положение. Разочаровавшись в молодых полководцах, таких как Павлов, расстрелянный после падения Минска, как Кирпонос и даже частично в Жукове, Иосиф Виссарионович решил доверить бразды правления своим старым надежным соратникам. Может, они и сумеют стабилизировать положение, добиться успеха. В середине июля были образованы главные командования трех стратегических направлений. Главнокомандующим северо-западного направления был назначен маршал Ворошилов, западное возглавил маршал Тимошенко, а юго-западное — маршал Буденный. О Семене Михайловиче я думал так. Театр военных действий знает он хорошо, хитер, горячку пороть не станет. Если и не принесет пользы, то и вреда от него не будет. Послужит амортизатором, смягчающей инстанцией между Москвой и фронтовыми командующими. Как-никак давний друг Сталина, известны ему те струнки Иосифа Виссарионовича, на которых можно сыграть. Теперь о Тимошенко. На предвидение, на масштабную инициативу он не способен. Но у него имелось несколько важных для того времени качеств. Знание обстановки, знание комсостава и, самое главное, редкостное хладнокровие. Не запаникует, не потеряет голову в самых трудных условиях, даже на краю катастрофы. Вот только реакция замедленная. Пока поймет, пока обдумает, пока примет решение, время и пролетело. Противник добил своей цели. Тимошенко не успел на одно событие отреагировать, а немцы уже начали следующую акцию. И все же более подходящей фигуры на пост главнокомандующего западным направлением я, например, в ту пору не видел. Против кого я готов был возражать, так это против Климента Ефремовича. Речи произносить, проекты обсуждать, предложения выдвигать — это он горазд. Но не полевой он командир, не полководец, не организатор боевых действий. Однако Сталин все еще придерживался мнения, что исполнители конкретных дел, специалисты всегда найдутся. Важно другое, чтобы высокий руководитель был человеком надежным, способным добиваться осуществления главных замыслов, генеральной линии. Вот и улетел Ворошилов в Ленинград осуществлять. Положение было очень сложным на всех фронтах, но на северо-западе и на западе имелась хоть какая-то ясность.